Алма, в отличие от меня, решила не привередничать. Все, от чего я с легкостью отказался, сгрузила в телегу, сказав, что хороший кузнец может из этого хлама много чего интересного выковать. Ну, ей, как говорится, виднее. Закапывать трупы не стали, лесному зверю тоже надо что-нибудь кушать, так пусть лучше этих уродов жрут, чем нормальных людей. К дороге выехали минут через 20. Колея от телег, оставшаяся, когда их сюда везли, в траве до сих пор просматривалась, так что плутать не пришлось. По дороге двигались осторожно, не торопясь, внимательно всматриваясь в кусты у обочины густеющие деревьев подлесок. Известно ведь, обжегшись на молоке, дуешь на воду. В одном из распадков я даже бросил вожжи, кобыла и так куда надо вывезет, и крутил башкой влево-вправо, словно локатором, пока этот участок не кончился. Из леса мы выбрались часа через три, когда солнце уже зацепилось за горизонт и небо стало потихоньку темнеть. В полях дорога пошла веселее, Алма слегка подхлестнула свою лошадку и та потащилась быстрее. К деревне, которая звалась Шептуны, так и представил в красках, как местные там шептунов друг другу при встречах пускают, подъехали почти в сумерках, но внутрь заезжать не стали, свернули направо. Моя нанимательница, как оказалось, жила на выселках или, скорее, на хуторе, примерно в полукилометре от шептунов. Довольно добротный дом, крепкий высокий забор, окованные железом ворота. И никого внутри, кроме собак и домашней живности. Уток, индюшек, кур. Сказать, что я удивился, значит, ничего не сказать. Алма на самом деле жила одна, без мужа, детей, братьев, наемных работников. Зато собак у нее имелась целая свора. Три кобеля и три суки. Мощные, крупные, чем-то на алабаев похожи. И, если я правильно понял, на цепи они не сидели. Особенно, когда хозяйка отсутствовала. Как только телеги въехали во двор, собаки окружили их, словно стража, а один из псов, вероятно, вожак, неспешно подрысил к хозяйской повозке. Спрыгнувшая с облучка женщина наклонилась к псу, без всякой опаски ухватила его за лобастую голову и, притянув к себе, пристально посмотрела в глаза. Секунд 15 они просто стояли так друг против друга, затем Алма отпустила собачьего вожака, и они оба повернулись ко мне. «Бузун, это Дим, он свой», сказала и показала жестом, чтобы я выбрался из телеги. Бузун подошел, обнюхал меня, после чего гавкнул, мол, понял, хозяйка, запомнил и, вильнув хвостом, удалился. Остальные собаки, будто потеряв к нам хоть какой-нибудь интерес, разошлись по двору. «Ты с ними разговариваешь?» — поинтересовался я у хозяйки подворья. «Ну, можно сказать, и так», — уклончиво ответила та. Я хмыкнул, но развивать эту тему стал. Тут и ежу понятно. Без магии не обошлось. Остаться ночевать в ее доме Алма сама предложила. Сказала, что на ночь глядя она меня никуда не отпустит и денег за ночлег не возьмет. Против ночевки я не возражал, но, чтобы отработать постой, все же не нищая и не поберушка, принялся перетаскивать товары из телег в расположенный рядом с домом сарай. Как оказалось, большую часть привезенного составляли ткани, а кроме них наполнители, выделанная кожа, нитки, пряжа, мех, какие-то украшения. Мануфактуру она открывать собирается, что ли? Пока носил мешки и тюки, Алма занималась лошадками. Распрягала, протирала от пота, отводила в конюшню. И тоже, как и с собаками, о чем-то с ними беседовала. Я делал вид, что не замечаю. А потом хозяйка отправила меня за водой. От колодца я натаскал в дом десятков пять ведер. Зачем ей столько понадобилось, фиг знает. Мог бы еще и дров нарубить, но не потребовалось. Выяснилось, для очага в этом доме использовали не дрова, а какие-то горючие камни. Поджигаешь такой, и он горит до полсуток, а жару дает не хуже угля. Тоже, небось, какая-то магия, но разбираться в ней желания не было. Да, собственно, и не умел я пока в этой магии разбираться. Чувствовал, только когда ее на меня направляли, и утилизировал потихоньку. Или желания собственные исполнял, или просто отбрасывал в нужную сторону. Ужинать Алма меня позвала, когда на дворе стало совсем темно, а до того я просто сидел на завалинке, вытянув ноги, наслаждаясь покоем и глядя на пылающие в небесах звезды. Их было действительно много, и светили они гораздо ярче, чем те, к каким я привык на земле. Знакомых созвездий тут, ясное дело, не обнаруживалось. Зато незнакомых, хоть пятой точкой жуй, и одно из них, висевшее около самого горизонта, заставила внезапно задуматься. Рисунок из звезд до боли напоминал пирамидку с глазом с однодолларовой бумажки. И амулет, тот самый, который мне сватал хитрозадый торговец из Тартуса. В подобные совпадения я не верил. В жизни они, как правило, не встречаются. А уж во всяких там параллельных мирах тем более. Может быть, чтобы вернуться домой, мне надо добраться до этих звезд, или хотя бы до того места, где они над головой, а не над горизонтом. А может, это просто намек лично мне, что попал сюда не случайно. Ответить на эти вопросы я сегодня не мог, но размышлял. А потом меня пригласили в дом, и то, о чем думал, отошло пока на второй план. Ужинали при свечах, иные сказали бы, это для придания романтичности, но, в реальности, просто потому что об электрическом освещении тут никто и не слыхивал. Хотя лично я в местных дворцах не бывал, недавняя темница не в счет. Может быть, там что-то такое имеется, только не электрическое, а магическое. У Элмы же все было по-простому. Пара свечей на столе, две на буфете, а большего и не нужно. Сам ужин тоже изысками не отличался. Вареные картофаны, заправленный растительным маслом салат, ломтики вяленого мяса, сухарики, горячий отвар на вроде зеленого чая. Чтобы утолить голод, достаточно. Разорванное в лесу платье хозяйка сменила на новое. Я же, увы, вид имел затрапезный. Даже как-то неудобно стало. Вроде бы в дом вошел, за стол сел, а одежка хаем не сказать, чтобы свежая. Хотя ополоснуться по-быстрому я все же успел. Водой из колодца, когда закончил носить ее в дом. Ух, холоднющая, аж до костей пробирала. Прямо как в армии на утреннем построении, с голым торсом на легком морозе. «Слушай, а ты случайно не с севера?» – спросила хозяйка, когда я более-менее насытился и перешел к сухарикам и отвару. «С севера? Почему ты решила? У меня муж оттуда». «Муж?» – я недоуменно оглянулся. «Он умер 3 года назад», – пояснила женщина. «Медведь на охоте задрал. У вас тут медведи водятся?» – Алма вздохнула. «Не знаю, ни раньше, ни позже в нашем лесу не встречались». Так может, это был не медведь, может и не медведь, пожала плечами хозяйка. Но маг-дознаватель сказал, что медведь, а кто мы такие, чтобы спорить с имперскими магами. Мой муж был из рода белой совы, а ты из какого? Я покачал головой, у меня нет рода, но ты права, я действительно с севера, и ведь не соврал ни разу. Как так нет рода, изумилась женщина, разве такое бывает? Как видишь, бывает. Алма нахмурилась, но через миг ее лицо озарилось догадкой. «А, я, кажется, поняла, тебя, наверное, изгнали». «За что?» «Не сошелся во взглядах с шаманом», — хмыкнул я, вспомнив Абдул-Азиза. «Шаман, это серьезно», — кивнула хозяйка. «Если он проклянет, то и род отступится, а безродным быть плохо. Безродного всякий обидеть может. Ну, положим, не всякий, но, в общем и целом, да, верно, согласен. Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин», процитировал я читанного в школьные времена Маяковского и залпом допил налитый в кружку отвар. «Я тебе сейчас постелю», сообщила Элма, тоже поднимаясь из-за стола. Она постелила мне прямо в кухне, на лавке, а сама ушла в спальню. Дверь туда, как ни странно, осталась слегка приоткрытой, но поначалу я на это внимания не обратил. Затушил свечи, улегся. Лавка была довольно широкой, но жесткой. «Свалиться не свалишься», но поворочиться, прежде чем закимарить, придется. Комфорт – штука прилипчивая. Привыкаешь мгновенно, а отвыкаешь долго. В тюрьме у грудастой Асти условия были более чем спартанскими, а вот, поди ж ты, не жаловался. Но как только сбежал оттуда и оказался в нормальном доме, так сразу перины, блин, захотелось. Или хотя бы матраса, чтоб кости не отлежать. Ворочился я около часа, все думал, прикидывал, что теперь делать, то ли на север податься, раз Алма сказала, что я похож на тамошних обитателей, то ли туда, где светит созвездие пирамиды, искать, не там ли проход обратно на землю, то ли, наоборот, здесь остаться, пошариться по окрестностям, городу, найти похожую, как у Абдул-Азиза, лавку со знаком над входом. И что, кстати, та чертова баба с разноцветными зенками говорила такое, когда в первый раз ко мне в камеру приходила. Вроде я что-то у них там не то осквернил, не то опозорил. Какую-то невесту Ашкарти, что ли? Это, наверное, та девица в красном, которая чуть не упала, а я ее подхватил. Неужели не надо было? Типа, пусть падает, это ее личное дело. Вопросы, одни вопросы. И хрен его знает, кому их здесь задавать, хотя, я приподнял голову и прислушался, из спальни донесся негромкий вздох, потом там что-то прошелестело и снова затихло, выходит, что Элма тоже не спит, так, может, тогда у нее спросить, раз у обоих бессонница, сказано, сделано, откинув одеяло, я опустил босые ноги на пол и, не одеваясь, в одних труселях, осторожно подошел к двери, снова прислушался, из спальни не раздавалось ни звука, даже засомневался, а вдруг почудилось, вдруг она спит, и тут я, разрешите спросить, огреет чем-нибудь по башке и будет права, 100%, сомнения длились недолго, я все же взялся за ручку и потянул на себя, дверь отворилась бесшумно, наверное, петли хорошие, смазанные. Тихо шагнул за порожек, сделал еще один шаг, в падающем через окно звездном свете белела кровать, в кровати никого не было, за левым плечом скрипнула половица, я замер, начал медленно разворачиваться, и вдруг ощутил, всей кожей, всеми частями своего организма, как ко мне прижимается горячее женское тело, как темнота обвивает мою шею руками, и шепчет голосом Алмы, ну, наконец-то пришел, глава 5, спал я, почитай, до обеда, дрых, так сказать, без задних ног, а все потому, что вымотался капитально. Полночи, наверное, занимались любовью, практически без перерывов. Не иначе опять магия, куда без нее. Но, если честно, я ни о чем не жалел. Такой мощной страсти, силы, такого желания у меня никогда раньше не было. И даже если Алма чуть-чуть меня своей магией подстегнула, то за это ей можно только спасибо сказать, ибо любовная магия... Как мне кажется, даже и магией-то не считается, ведь ежели двое так сильно захотели друг друга, что уже совсем не втерпешь, никаким волшебством это не перебить, как ни пытайся, а вот подстегнуть, запросто, и тонус хорошо поднимает. Проснулся я, кстати, в гордом одиночестве, Алма в постели отсутствовала, вся кровать была в моем полном распоряжении, одеяло явно пуховое, подушки две и тоже, наверное, с пухом, перина хотя это... Скорее, матрас, широкий и удивительно мягкий, вот прям утопаешь в нем, словно в женщине. Хорошо, я не Шендерович какой-нибудь, поэтому женщину заменять матрасом не собираюсь, а иду искать настоящую. А уж когда найду, Алму я обнаружил на кухне, возле плиты, но никакого секса с утра у нас, увы, не случилось. Во-первых, потому утро уже прошло, а во-вторых, она отправила меня мыться, и даже указала, куда. Ну, я не обидчивый. Взял, да пошел. Бани в доме у Элмы не было, зато имелась помывочная. Довольно просторное помещение, в середине которого стояла деревянная бочка с водой. Горячей, между прочим, водой, подогретой, вероятнее всего, с помощью горючего камня. Так вот, значит, куда я вчера воду носил, что аж чуть руки отвалились. Литров по 40 за раз, но теперь вижу, оно того стоило. Забраться в купель оказалось истинным наслаждением. От лесной и тюремной пыли и грязи я отмокал не менее получаса. Мыло тут, кстати, тоже присутствовало. На полочке с разными травами и отдушками. Совсем небольшой кусочек, напоминающий чем-то хозяйственное. Использовал его по самому минимуму, потому что в этих краях оно, видать, дорогое, и вводить хозяйку в незапланированные расходы стало бы с моей стороны полным свинством. Из помывочной вышел, чувствуя себя совершенно другим человеком, прямо как заново родился. Еще бы одежку свою привести в порядок, и будет вообще зашибись. Одежка обнаружилась на той самой лавке, где вчера вечером безуспешно пытался заснуть, выстиранная и выглаженная. Надо же, и когда, блин, успела. «Есть будешь?» – спросила Элма, когда я оделся. «Отказываться?» Понятное дело, не стал. На завтрак или, скорее, на обед сегодня был наваристый мясной суп и до жути вкусная выпечка. Хозяйка тоже села за стол, но вместе со мной не трапезничала. Наверное, раньше успела, пока я дрых. Сегодня уходишь? Поинтересовалась она сделанным равнодушием, когда я закончил. Сегодня, кивнул я, вытерев губы и отодвинувшись от стола. Только если позволишь... «Хочу тебе пару вопросов задать. Каких? Я вчера вечером в небе одно созвездие видел, неопределенно мотнул я головой в сторону двери. Над лесом висело, похоже на пирамиду, а вверху будто глаз нарисован. Я раньше такого не замечал. Не знаешь, как называется? А разве на севере его нет?» — усомнилась Алма. «На севере нет. Я бы знал», — заявил я с уверенностью, которой, конечно же, не было. «Оно называется Око Демона», — сказала хозяйка. «А почему?» «Что почему? Почему оно так называется? Женщина пожала плечами. Понятия не имею. Называют, и все. Наверное, потому что похоже. Уточнять, водятся ли здесь у них демоны и, если водится, то как выглядит, я не решился. А то ведь мало или что, вдруг сумасшедшим сочтет, поэтому спросила другом. А кто такие невесты Ашкарти? Ты и об этом не знаешь, изумилась Алма. Я многозначительно усмехнулся. На севере много о чем не знают. У нас там другие заботы. Наверное, и муж твой тоже таким же был, пока не обтерся. Да, Иннар тоже много чего не знал. Когда мы с ним познакомились, согласилась женщина, чуть подумав. Если хочешь, могу рассказать о невестах. Хочу. И она рассказала. А когда рассказ завершился, я почесал в затылке и тихо пробормотал. Да уж, попал, так попал, вот же придурок. Глаза у Элмы расширились. Так это выходит, что ты и есть этот самый, про кого в городе последних 2 дня только и говорят. Так, выходит, что так, да, развел я руками. Женщина 5 секунд смотрела в упор на меня, после чего решительно выдохнула. Тебе нельзя уезжать, по крайней мере, сегодня. Почему? Потому что сейчас тебя, наверное, ищут. Сильно ищут, и если поймают, то сразу казнят. Тебе надо спрятаться, пересидеть где-нибудь, неделю, а может, 2, а может быть, даже и месяц, не знаю. И где же я этот месяц пересижу? Поинтересовался я с легкой усмешкой. Да хоть у меня, например, всплеснула руками Алма. Скажу, что ты родственник мужа, никто ничего не подумает. Вы ведь и вправду похожи. Ты хочешь, чтоб я остался? Поднял я бровь. Женщина внезапно смутилась. Ну в общем, да, хочу. Если ты, конечно, не против, добавила она скороговоркой. Я улыбнулся и, перегнувшись через весь стол, взял ее руку в свою. Главное, чтобы ты не против была. Становиться просто жильцом в ее доме я категорически отказался и потребовал для себя не только кошт, но и работу. А работы в деревенском доме хватало. Курятник почистить, крышу на сарае подправить и подлатать, огород прополоть, выяснить, почему септик песком забивается, и устранить неисправность, найти в заборе подгнившие доски и заменить их. Хорошо хоть, что Элма не занималась сельским хозяйством впрямую, как фермерша, заботы о хлебе насущном ограничивались только подворьем, а пашин и пастбищ она не имела, а значит, пахать и кого-то пасти не требовалось. Основным заработком для хуторянки являлось шитье и все, что с ним связано. Большую часть дня она, как правило, проводила за специальным столом, заваленным выкройками и рисунками. Швейной машинки, в привычном понимании этого слова, у нее не было. Да, наверное, и не могло быть. Любое нормально функционирующее инженерно-механическое устройство – это только на пару процентов чье-то изобретение. Оставшиеся 98, без которых изобретение так и осталось бы случайным прозрением гениального самоучки – это технологическая среда, в которой такие прозрения не только возможны, но и предуготованы. Ни один даже суперталантливый деревенский кузнец не сможет сам по себе выковать выдержанную по всем параметрам иглу или, скажем, челнок, и уж тем более поставить на поток производства точно таких же не отличающихся друг от друга изделий. Для того, чтобы такое случилось, надо сперва, как минимум, организовать десяток другой базовых производств, добывающих, сталелитейных, химических, обрабатывающих, станочных, а кроме того, еще и установить обязательные для всех технические условия и стандарты. В мире, где царствует магия, это, конечно, фантастика. Поэтому всякие сложные нормально функционирующие устройства здесь не технические, а магические. Именно таким, если я правильно понял, пользовалась Элма. Небольшая коробочка с ручкой и несколькими тонкими прорезями в качестве направляющих, которую швея водила по ткани, в результате чего получался ровный и крепкий шов. В процессе работы машинка подсвечивалась снизу чуть приглушенным синим, а временами и красным, когда заканчивалась нитка или прошиваемый магией материал. Сама заряжаешь, как бы ненароком поинтересовался я у хозяйки в нашу вторую ночь, когда мы лежали, обнявшись, отходя от очередного любовного приступа. Нет, моих сил на зарядку не хватит, честно призналась Алма. В городе заряжаю. От камня Баат, раз в месяц, только это дорого, очень дорого. Для меня это признание оказалось ценным вдвойне, то есть не только очередным знанием, но и тем, что она, наконец, подтвердила, пусть и не явно, что тоже магичит, и этот успех следовало закрепить. А вообще, в чем твой дар? Ну, в смысле, кроме того, что с животными разговариваешь. Женщина молчала секунд 15, но все же решилась. «Понимаешь, Дим, я могу чувствовать красоту и вижу, что хотят люди, даже такое, чего они сами не понимают, а потом переношу их желания в ткань». В этом она действительно не обманывала. Я видел, какие скатерти она вышивала, какие покрывала и шторы, накидки и платья, штаны и рубахи. Любой земной кутюрье душу бы за такие отдал и не пожалел бы. Часть готовых изделий Элма продавала на рынке, часть делала под заказ для богатых горожан, в том числе и для магов. Дар у меня, хотя и полезный, но слабый. Я даже до первого уровня не дотягиваю. А сколько всего их? Кого? Ну, уровней, званий, разрядов. 8. Верховные, высшие, 5 номерных и такие, как у меня, безранговые. То есть, ты, получается, бытовой маг без ранга. Приравнивается к знахаркам, гадалкам и фокусникам. Несправедливо, однако. Алма вздохнула. Справедливо, несправедливо всего лишь слова. Люди не рождаются равными. У кого-то способностей больше, у кого-то меньше, а у кого-то вообще не имеется. Последних подавляющее большинство, верховных и высших, единицы. И чем же они отличаются от номерных и безранговых? Силой, конечно. Чем же еще? Удивилась Алма. Высшие и верховные, сильнейшие имперские маги. Про них говорят, они могут сворачивать горы и осушать реки, зажигать огненные шары размером с огромный дом и уничтожать взглядом целые армии, швырять молнии и вызывать ураганы, создавать големов и поднимать мертвых, подчинять себе сотни людей и управлять ими словно куклами. Такие, как я, об этом могут только мечтать, но за всю свою жизнь даже на шаг не приблизиться к чему-то подобному. Вообще говоря, в сказанном я усомнился. Помнил, что не так уж сильны оказались на деле Астия, Ругус и Гедеон, что пытались меня допрашивать и вроде бы относились именно к этим самым сильнейшим имперским магам. Что-то не очень верится. А может, все врут про них, может и врут, я не знаю, не стала спорить магичка без ранга. Но проверять это как-то не хочется. В этом я был с ней согласен. Безранговым проверять это действительно не с руки, прихлопнут и не заметит. А вот такому как я почему бы и нет, за несколько дней, прожитых в доме у Элмы, я узнал многое. Конечно, беседуя с ней, приходилось каждый раз шифроваться, но вытянуть некую толику знания о мире, куда угодил, все-таки удавалось, причем, без каких-либо подозрений, что я не отсюда. Не знаю, возможно, к тому, что я засланный казачок, она отнеслась бы спокойно, но мне рисковать не хотелось. Пусть лучше думает, что я и впрямь с севера, поэтому и задаю такие тупые вопросы. Город, в который я поначалу попал и из которого потом столь удачно сбежал, как выяснилось, называется Шаанар, один из 5 священных городов Великой Империи. В этих городах хранятся волшебные камни Баат. Что это за фигня, я не понял, но, видимо, что-то очень крутое. В столице Империи Величественном Орладаре, тоже, кстати, священный город, располагался призрачный дворец-крепость, в котором уже 300 лет правил никогда не стареющий император Ашкар. В вопросах управления огромной страной ему помогал конклав, совет сильнейших имперских магов, верховных и высших. Другие имеющие ранг колдуны и волшебники, от 1-й до 5-й ступени включительно, вместе со светским начальством городов и провинций проводили в жизнь решения императора и конклава. Причем, еще неизвестно, кто на местах имел больше влияния и власти, маги или не обладающие даром светские. Безранговые, такие, как Алма, платили специальный налог и к серьезным должностям, как правило, не допускались. Они серьезные более сильным магам были неинтересны. В Шептунах и окрестностях, помимо моей хозяйки, водился еще один маг без ранга, деревенский ресторатор Мадир, владелец небольшого трактира. Правда, его дар к его бизнесу прямого отношения не имел. Формально Мадир считался боевым магом без ранга, по факту, главным местным задирой. Хотя драться он, по словам Алмы, не очень-то и умел. Просто любой свой удар он с помощью магии мог усилить раз в 10-15. Ну, пока силы хватало. А хватало ее обычно ударов на 7-8. Но пришлые об этом не знали. Деревенские же старались с придурком не связываться. Кому охота лечить сломанные в нечестной драке ребра и челюсти и отбитые напрочь почки? Единственным, кого побаивался Мадир, был местный староста. У того, по слухам, имелись неплохие завязки с городскими торговцами и крышующими их воровскими магами. Да-да, тут и такие имелись. Ведь мафия, как известно, бессмертна. В любом мире свою нишу найдет. Хоть в технологическом, хоть в магическом, в безмятежности и гармонии. Днем трудимся, ночью любимся, мы прожили с Алмай 5 дней, а на 6-й идиллия кончилась. Глава 6. Утро 6-го дня началось как обычно. Встал, а вставал я все эти дни на час-другой позже, чем Алма, справил нужду, умылся, вышел на кухню глянуть, что с завтраком. С завтраком все было в порядке, а вот с нарядом на день не очень. Каждое утро хозяйка оставляла на столе записку, что надо сделать сегодня, а я брал и делал, с отклонениями, конечно, куда без них, но, в общем и целом, с заданиями справлялся. Нынешним утром список с заданиями не обнаружился, а обнаружился бумажный листок со словами «Поеду в Шептуны за продуктами, буду после обеда». Ух, ты, неужели выходной? С удовольствием потянувшись, минимум, до обеда можно гонять балду, я поднялся из-за стола и подошел к окошку. Странно, Алма еще не уехала. Телега с запряженной в нее лошадью стояла возле ворот. Ворота были открыты. Левее, у коновязи, я увидел еще 2 лошадок, не наших. Чтобы понять, что случилось, переместился к другому окну, выходящему в основной двор. Перед одетой в плащ с капюшоном хозяйкой стояли 2. Один чуть поодаль, с кажущейся безучастной рожей. Второй прямо напротив Алмы. Физиономия наглая, с глумливой ухмылочкой. Он что-то говорил, но что, я не слышал. Как не слышал и, что отвечала женщина. По идее, за ее безопасность волноваться не стоило. В шагах в 10, положив морды на передние лапы, лежали Бузун и Тайра, так что прийти на помощь хозяйке они могли в любую секунду. Остальные собаки в поле зрения не попадались. Видимо, Алма заперла их в загоне. Она иногда так делала, чтобы те не мешались у нас под ногами, когда не надо. И все-таки на душе у меня стало вдруг неспокойно. Надев охотничью куртку, осталось от погибшего мужа хозяйки, и спрятав под нее нож, я вышел из дома и не спеша направился к Алме и ее 2 гостям. То, что гости непрошенные, я уже догадался. В то, что от них исходит угроза, понял, когда поймал устремленные на меня взгляды. «Кто это?» — выкрикнул тот, кто стоял рядом с Алмой. «Это родич Иннара, Мадир», — быстро проговорила та. «Он прибыл вчера, я пустила его на ночлег, апа». Тот самый Мадир, боевой маг без ранга, интересненько. Иннара, говоришь, зло сощурился названный. А вот мы сейчас и проверим, что это тут за родич такой выискался на наши головы. Он бесцеремонно отодвинул женщину в сторону и шагнул ко мне. Я быстро взглянул на собак. Интересно, почему они не реагируют? Надеешься на собачек? Хохотнул Мадир, заметив мой взгляд. Зря надеешься, парень. У мастера Клеосилта побольше, чем у твоей шлюшки. Кивнул он назад, на 2-го гостя, и сплюнул под ноги Алме. Зря он это сделал. Ей-богу, зря. Чувак, а ты случаем берега не попутал? Встряхнул я руками и тоже шагнул вперед. Нарываешься? Обрадовался местный задира. Это хорошо. Люблю, знаешь, переломать с утра чьи-то косточки. Вчера вот 10 за раз оприходовал. Думали, видать, что крутые, а нет. Дядя Мадир, бывало, и магов 3-й ступени бивал, что ему какая-то босота городская. Я мысленно усмехнулся. Красиво заливает шельмец. Кот и святой Евлампий бьются в истерике. Мадир между тем остановился от меня в паре метров и милостиво разрешил. Так уж и быть, дарю тебе право ударить первым. Серых и убогих не бью, хмыкнул я, опустив кулаки. На эту провокацию он просто не мог не купиться. Резво рванулся ко мне и выбросил кулак в мою сторону. Наивный. Его магическое усиление пропало даром, превратившись в облачко маг-энергии, которую я тут же вернул, перехватив бьющую руку и швырнув придурка к воротам. Бросок вышел на загляденье. Противник пролетел вверх тормашками 10 метров и брякнулся на земь, уткнувшись башкой точно в кучу навоза, оставленную, по всей видимости, его же кобылой. Второй из гостей, видя такой расклад, не нашел ничего умнее, кроме как попытаться тоже воздействовать на меня чем-то магическим. Безуспешно. Единственное, на этот раз я не стал возвращать маг-энергию тому, кто ее запустил, а втянул всю в себя. Правда, конкретных желаний при этом никаких не высказывал, а понадеялся на авось. Что выйдет, то выйдет. Вышло что-то неясное, но все раздумья по этому поводу я отложил на потом, врезал под дых обмешурившемуся недомогу и хорошим пинком отправил его к валяющемуся в навозе коллеге. В то же мгновение сбоку послышался рык. Бузун с Тайрой, словно очнувшись от наваждения, рванулись к незваным гостям. Стоять, еле успела остановить их Алма. Как по мне, совершенно напрасно, но это ее решение. Ее собакам я не хозяин. Последние остановились в метре от Мадира с подельником, однако рычать и скалиться при этом не перестали. Вид мощных собачьих клыков, с которых к тому же еще и слюна потоком течет, любого может испугать до усрачки. Храбрецами же незваные гости после полученного урока уже не выглядели. Так что стартануть из подворья были готовы в любую секунду. «Вон отсюда, и чтобы духу от вас тут не было», — рявкнул я, указывая правильное направление, точь-в-точь как в известном миме. «Нах, это туда», — уговаривать никого не пришлось. Оба урода шустро, сперва на карачках, а дальше уже как получится, заторопились прочь со двора, сопровождаемые грозным рычанием Бузуна и Тайры. Гостевых лошадей я отправил следом, отрезав ножом поводья и кивнув собакам «гоните». Как ни странно, они меня поняли. Лаем заставили лошадей вылететь за забор и галопом понестись за хозяевами. «Плохо, все это очень плохо», — пробормотал Элма, когда я закрыл ворота и подошел к ней. «Плохо, с чего бы?» Женщина повернулась ко мне, ее глаза блестели от слез. «Потому что теперь тебе придется уйти». Я все еще не понимал, а она торопливо продолжила. «Они искали того, кто устроил переполох в Шаонаре неделю назад, но это был только повод. Мадир давно подбивает клинья ко мне. Как только Иннар погиб, так он с тех пор и желает заполучить меня, мой дар и мой хутор. Но он мне противен, я никогда не пойду за него. Сегодня он снова приперся меня уговаривать и притащил с собой Клея. Это мастер животных первого уровня из Шаонара. Он сильнее меня, он был нужен Мадиру, чтобы я не смогла натравить на Мадира собак. Они хотели обыскать дом, я их не пускала, и не пустила бы, если бы ты не вышел. Но ты вышел и сделал, что сделал». На этом месте женщина всхлипнула, уткнулась мне в грудь и вдруг разревелась. Я обнял ее и погладил по волосам. «Да, ты права, я сглупил. Прости». «Нет-нет, не надо так говорить», – прошептала она сквозь слезы. «Ты сделал все правильно. Иннар поступил бы так же. Я сама во всем виновата. Мне надо было предупредить тебя». Мы стояли, обнявшись, и чем дольше я ее слушал, тем сильнее понимал, какой же я идиот. Вышел, красавец такой, отпинал двоих дефективных, а подумать, чем это может кончиться, поленился. Сам себя выдал, выпендрежник хренов, на всю Ивановскую, можно сказать, прокричал. «Вот он я, здесь, мне никакая магия не страшна. Сутки, максимум, двое, и по мою душу целая толпа сюда набежит. Стражники, маги, наемники. Так что и вправду, только бежать, как можно дальше. И чем скорее, тем лучше. Вместе уйдем. Тебе теперь тоже здесь оставаться нельзя», — проговорил я с решимостью в голосе. «Нет», — отстранилась от меня Элма. «Нет, Дим, нельзя. Если я тоже уйду, все точно поймут, что ты — это ты. Поэтому мне нельзя». «Да, нельзя. Если бы было можно», — кивнула она на ворота, — «я с тобой на край света ушла бы, все бы оставила, и хозяйство, и дом главное, чтобы с тобой. Но сейчас нет, Дим. Прости, ты должен идти один и лучше на северо-запад. А я всем скажу, что ты подался на юг, к степнякам. И ты не волнуйся, чего-то плохого со мной не случится. Староста в Шептунах мой родич, дядька двоюродный. Он меня в обиду не даст, я знаю. А ты иди, да иди, я тебе все, что нужно, с собой соберу прямо сейчас». Да, на сборы ушло часа полтора, в котомку рюкзак Алма напихала всего, что только возможно, и еды, и одежды, и разных бытовых мелочей, и даже посуды. Я не препятствовал, не хотел бежать. Пусть кладет все, а как отойду подальше, там уже разберусь как-нибудь, что лишнее, а что нет. С чем согласился сразу, так это с тем, что мои нынешние одежду и обувь надо сменить, просто чтобы не выделяться из местных. Жаль было, конечно, удобных берцев и привычных штанов с карманами, но что поделаешь, надо, так надо. Уже опробованную и признанную годной охотничью куртку из замши дополнили аналогичные охотничьи штаны и короткие кожаные сапоги. С карманами, кстати, точнее, с их отсутствием, проблем не возникло. К внедрению новшеств Алма оказалась готова. За несколько дней успела устроить карманы в десятке одежных комплектов, в том числе, и в моем. У куртки, к слову, помимо простых накладных, имелись теперь и внутренние, что меня, безусловно, порадовало. Из оружия, кроме ножа, женщина отдала мне тесак, тот самый, которым она пыталась защищаться в лесу. Хорошая штука, может и топор заменить, и от бандитов отбиться, и напугать кого-нибудь, если понадобится. А еще она подарила мне мужнин охотничий лук и туесок со стрелами. Честно сказать, лучник был из меня никакой, но отказываться от подарка не стал. Кто знает, может, со временем не только владеть, но и пользоваться им научусь. Хотя почему может, научусь обязательно. По жизненной необходимости. Долгих прощаний мы не устраивали. Обошлись без ненужной сопливости. Ну, если, конечно, не считать таковым долгий томительный поцелуй перед расставанием. А потом, когда мы, наконец, расцепились, Алма просто толкнула меня к калитке и сказала: «Иди, иди и не оборачивайся. Так будет легче, я знаю». И я пошел, не оглядываясь. Но на душе у меня кошки скребли. Чувствовал себя почти что предателем. Никогда раньше у меня не было таких отношений с женщиной, чтобы с надрывом и в небо, а потом как ножом по сердцу. И все, расстались, как неродные. Правильно это или неправильно? Наверное, все-таки правильно. Вот ушли бы, к примеру, вместе, и кто знает, может, уже через месяц-другой надоели бы друг другу до чертиков. Поэтому лучше уж так, с глаз долой и из сердца вон. Так что права она, абсолютно права. Так будет действительно легче. Я брел по лесу полдня, дважды останавливался, чтобы передохнуть и перекусить, и двигался дальше. Но чем больше я удалялся от шептунов и хутора Алмы, тем тяжелее становилось на сердце, несмотря на все внутренние увещевания, что все идет так, как надо, как и должно быть. И, в конце концов, я не выдержал. Нельзя было бросать ее там одну. Просто нельзя и все. Пусть это глупо, но я должен был убедиться, что ничего плохого с ней не случится, что из-за меня ее никто не обидит. Ну, да, хотя бы одним глазком посмотреть, проверить, что все в порядке, а потом можно и впрямь уходить, ведь ей даже на глаза для этого не надо показываться. Издали проследить, и нормально, делов-то на пару суток, не больше. Приняв решение, ни одной лишней секунды уже не раздумывал, развернулся и скорым шагом двинулся в обратную сторону. Дорога назад заняла в два раза меньше времени. Вернуться я хотел до заката, и это желание удалось выполнить. До окрестностей Шептунов добрался, когда здешнее солнце еще висело над горизонтом. Примерно за километр до хутора в воздухе начало пахнуть гарью. До опушки, откуда можно было увидеть дом, я уже не шел, а бежал. А когда добежал, замер. От холма, где раньше находились постройки, поднимался столб черного дыма. До места, где когда-то висели ворота, я брел на ватных ногах, как сомнамбула. От самих ворот остались лишь покрытые копотью петли да несколько перекрученных железных накладок розовато-черного цвета. Сожженный забор представлял собой изрядно прореженный частокол полурассыпавшихся обгоревших обрубков. Внутри все выглядело еще ужаснее. Медленно опадающие на землю хлопья серого пепла покрывали пожарище рыхлым неровным слоем, время от времени всплескивающимся дымками и искрами там, где еще что-то тлело. В том месте, где стоял дом, не осталось вообще ничего, даже печной трубы. Курятник, сарай, конюшня, загон для собак просто исчезли, словно их никогда и не было. Куда ни взгляни, везде только гарь, тленный пепел. Негромкий собачий скулеж я услышал случайно, на грани слуха. Поначалу он даже показался мне подвыванием ветра, но нет, никакой ветер никогда не сумел бы так точно и ясно передавать живое, почти человеческое страдание. Его источник обнаружился за сгоревшим забором. Черная и гладкая, как из стекла, прогалина посреди рыжей от недавнего жара травы, а возле нее едва стоящий на лапах бузун. Увидев меня, он сделал пару неуклюжих шагов и, не в силах больше стоять, опустился на земь. Я подошел вплотную, присел перед ним на корточки, ухватил за лобастую голову и точь-в-точь, как Алма, заглянул ему прямо в глаза. Никогда раньше не видел, как плачут собаки, особенно такие огромные и сильные, как бузун. Но я его понимал. Одним днем потерять всю свою стаю, а затем и хозяйку, для всякого честного пса это гораздо страшнее, чем умереть самому. Сняв со спины рюкзак, я положил его рядом с псом, затем вынул из ножен тесак. Бузун меня понял, придвинулся ближе, положил переднюю лапу на мешок с лямками и, пусть и с трудом, но оскалился. Я был не в силах повернуть время вспять, но отомстить, да, обязан. Прямо сейчас, не откладывая, к шептунам пришлось подбираться кружным путем, через лесок, примыкающий к деревне с востока. Туда, по рассказам Алмы, местные регулярно ходили по грибы и по ягоды, но только днем, а не вечером или ночью. У окружающего село Чистокола я очутился в сумерках. Самое лучшее время для диверсанта. Ну, за исключением пресловутого часа быка, о котором все знают и поэтому бдят с удвоенной силой. Что же касается сумерек, охрана, если она, конечно, имеется, еще продолжает мыслить категориями светового дня и службу несет соответственно. Вглядывается вдаль, шарит глазами по знакомым ориентирам, зажигает один за другим фонари, смотрит, а нет ли поблизости чего-нибудь подозрительного. Именно смотрит, а не прислушивается. Поскольку прислушиваться требуется по ночам, а пока еще что-то видно, то правильнее смотреть, а не слушать. С охраной мне повезло вдвойне. Во-первых, потому что людей в ней не было, видимо, пересменок или же кто-то просто забил на службу. А во-вторых, несколько бегающих вдоль чистокола собак лай поднимать не стали. Почему? Да потому что сегодня утром на меня попытался напасть маг животных 1-го уровня Клеа, и я позволил таки проникнуть в меня его маг энергии. Результат проявился не сразу. Он стал понятен только тогда, когда увидел еле живого бузуна. Нет, я не научился командовать братьями нашими меньшими. Я пока просто начал их понимать, а для кого-то быть условно своим. Некоторых, но не всех, мог даже о чем-нибудь попросить, и они эту просьбу могли даже выполнить. Шептунских собак просить не понадобилось, ведь чужака во мне они не увидели. Умение, безусловно, удобное. Жаль, раньше не прокачал его с помощью Элмы. Многое тогда пошло бы совсем по-другому. Сельский трактир я нашел практически сразу. Его, собственно, и искать не потребовалось. Звук, доносящийся оттуда веселой гульбы, было слышно по всей деревне. Двери трактира, он же, если я правильно понял, и постоялый двор, оказались распахнуты. Любопытных и просто праздношатающихся деревенских поблизости не наблюдалось. Оно и понятно. Когда внутри веселятся заезжие маги и стражники, местным там лучше не появляться. В двери ломиться пока не стал. Решил сперва оценить обстановку. Один проход вокруг здания. Никого. У коновязи 5 лошадей и 1 бричка, та же телега, только с сиденьями для особо важных персон. Второй проход. В нише, метрах в 5 от входа, обнаружился здоровенный бидон, литров на 30, с широким как у ведра горлом, заполненный примерно на треть чем-то явно горючим. А трактирщик-то и впрямь дурачок. Кто ж оставляет такую ценную вещь на улице? Местные, может, и не уведут, побоятся, а пришлые? Нет, пришлые все сейчас в зале, отмечают удачное дело, исполненный приговор. Всех, кто там собрался, было отлично видно через окошко. И все они, как я уже выяснил, имели прямое отношение к случившемуся на хуторе. Мадир лично обслуживал эту пирушку. Кроме него из местных там присутствовал только староста. Он помогал Мадиру. Его звали Дарш, двоюродный дядя Алмы Сучонок. Наверное, это считалось круто, чтобы целый глава поселения был у приезжих на побегушках. Гости гоняли его туда-сюда по типу «проверь, подай, принеси». Я ждал, когда его, наконец, отправят проверять лошадей. Ждал, ждал и дождался. Староста выскочил на улицу, но сделать успел только 3 шага. Я плотно прихватил уродца за шейку. Через пару секунд Дарш обмяк и улегся отдыхать прямо возле крыльца. Оттащив его к коновязи, я возвратился к входу в трактир, вынул из кармана огниво и несколько раз ударил кремнем о кресало. Яркие искры посыпались на намотанную на палку тряпицу. Вымоченная в земляном масле, она моментально вспыхнула. С факелом в одной руке и бидоном в другой, я молча вошел в питейное заведение. Поначалу на меня внимания не обратили. Видимо, пирующих сбила с толку надетая на мою голову шляпа старосты, а потом стало слишком поздно. Хотя, в конце концов, это были лишь их проблемы, а не мои. Факел полетел к ближайшему из столов, после чего я щедро плеснул на него из бидона. Пламя полыхнуло буквально до потолка, залив все вокруг настоящим морем огня. Пришлось даже резво прыгать назад, чтобы самому не спалиться в устроенном собственноручно пожаре. Вслед полетели какие-то заклинания. Что это и что с ними делать, не раздумывал ни секунды, просто метнул их обратно в горящее помещение. Эффект оказался поистине потрясающим. Внутри громыхнуло так, что у меня едва барабанные перепонки не лопнули, а затем здание просто сложилось, как карточный домик, похоронив под собой всех, кто там находился. Слух ко мне возвратился секунд через 20. Кое-как отыскав валяющийся на земле еще один факел, поджег его от пробившегося сквозь обломки язычка пламени и направился к коновязи. Ни лошадей, ни брички там уже не было. Видимо, жердь, к которой привязывались поводья, перебила случайным осколком, и испуганные кони унеслись в темноту. Староста сбежать не сумел. Он обнаружился стоящим на четвереньках и очумело мотающим головой. В чувство я его привел добрым пинком по печени, после чего ухватил за шиворот, вздернул на ноги и приказал: «Пошли, До деревенских ворот мы добрались без происшествий, никто не пытался преградить нам дорогу, и вообще, складывалось ощущение, что местные жители просто попрятались по домам и в ближайшие пару часов выбираться на улицу не собирались. Ворота оказались закрыты на толстый брус, рядом располагалась небольшая сторожка. Недолго думая, я врезал по двери ногой, петли с защелкой вылетели после второго удара, дверь грохнулась внутрь, я сунул в проем пылающий факел. «Не губите, все сделаю, как прикажете», — завопил бухнувшийся на колени сторож. «Открывай, живо», — махнул я горящим факелом в сторону закрытых ворот. Секунд через 20 сторож и староста смогли таки сдвинуть запирающий брус и отворить одну створку. «А теперь пошел вон», — скомандовал я хранителю деревенских врат. Повторять приказ не потребовалось. Сторож унесся в потемки, только его и видели. Староста сбежать не пытался, видимо, понял, что это бесполезно. Весь путь от деревни до сгоревшего хутора он семенил впереди меня, сгорбившись чуть ли не до земли и постоянно оглядываясь. А когда мы пришли на место и я воткнул факел в землю, он тоже, как сторож, упал на колени и, размазывая по физиономии слезы и сопли, тонко запричитал: «Ваша милость, поверьте, это не я, всеми богами клянусь, я ни в чем не виновен, я никого не трогал, меня заставили». Я не стал ничего говорить ему, я просто показал, но сначала опять присел перед лежащим около моего рюкзака псом, заглянул в стекленеющие глаза, погладил загривок. Бузун с трудом приподнял голову и лизнул мне руку, его язык был сухим и шершавым. Пес умирал, вылечить его я не мог, и мы это оба знали. «Покажи», — попросил я, кивнув на стоящего на коленях старосту, «и этому тоже». По телу собаки пробежала короткая судорога, и перед моими глазами вновь, как в замедленной съемке, потекли страшные кадры того, что случилось на хуторе. Спрашиваю в последний раз, куда он ушел. Человек, одетый в черный камзол, сидел на походном стуле и, заложив ногу на ногу, небрежно покачивал сапогом. На его лице застыло скучающее выражение. Он сказал к степнякам: «На юг». Женщина уронила голову и, если бы ее не поддерживали с боков двое стражников, наверняка бы упала. Дознаватель повернулся к Мадиру. «Врет она все, господин экзекутор», — завопил тот, спрятала его где-нибудь и молчит. Маг-экзекутор кивнул и вновь обратил взгляд на женщину. «Ты говорила, он родственник твоего погибшего мужа, так?» Один из стражников ухватил допрашиваемую за волосы и вздернул ей голову, чтобы она смотрела на дознавателя. Ее губы были разбиты, на лице красовался огромный кровоподтек, платье разорвано, сломанная рука висела безжизненной плетью, но ответить она все же сумела. «Да, господин экзекутор», — дознаватель поморщился. «Эти придурки, Мадир и Клеа, явно перестарались, избивая допрашиваемую, в результате чего ему теперь приходилось тратить личные силы не только на то, чтобы понять, обманывает она или нет, но и удерживать ее от потери сознания. Это его вещи», — указал он валяющиеся рядом берцы и пятнистые тактические штаны. «Да», — прохрипела женщина, — «точно такие же вещи были на том, кто неделю назад осквернил невесту Ашкарти», — сообщил дознаватель. «Я не знала, я ничего не знала, он просто пришел с севера и ушел на юг, как он себя называл», — рявкнул маг. «Линнир», — прошептала допрашиваемая и потеряла сознание. Экзекутор мысленно сплюнул. Допрашивать дальше стало бессмысленно. На его практике, после первого интенсивного магического допроса, достоверность получаемых сведений в аналогичных последующих падала почти до нуля. Допрашиваемые просто переставали адекватно реагировать на новые стимулирующие воздействия и говорили лишь то, что ждали от них дознаватели. Удобно, когда надо вынести обвинительный приговор, и совершенно неподходящий для установления истины. «Что будем с ней делать, господин экзекутор?» — кивнул на обмякшую женщину старший стражник. Маг встал со стула, оправил камзол и поднял правую руку. «Во имя империи и императора, я, маг-экзекутор 2-го уровня Лигур, по праву, данному мне главой магического совета священного города Шаонар магом разума 5-го уровня Ругусом, за государственную измену и предуготовление против жизни и чести особой императорской крови приговариваю чародейку Элму из Шептунов, бытового мага без ранга, к казни через сожжение, смягчить ее участь, отправив в священный огонь недвижимой и бесчувственной, дозволяется главе указанного поселения старости Даршу». Когда приговор прозвучал, старосту вытолкнули вперед и сунули ему в руки длинный и узкий кинжал. «Давай, дядька, не дрейфь, прикончи эту мерзкую ведьму, подбодрил его старший стражник. Втянувший голову в плечи староста подошел к удерживаемой стражниками племяннице и суетливо оглянулся на мага. Тот благосклонно кивнул. Первый достаточно неумелый удар Дарш нанес женщине в нижнюю часть грудины. Кинжал скользнул по ребру, Алма очнулась и простонала. «Сильнее и ниже», — скомандовал маг. Дарш снова ударил. «Теперь уже лучше». Затем еще и еще. А потом, словно бы обезумев, принялся с силой лупить кинжалом по обвисшему в руках стражников телу. «Достаточно», — приказал экзекутор, когда счет ударом пошел на третий десяток. Старосту оттащили от приговоренной. Убитую Алму бросили на земь. «Все приготовили», — указал Лигур на оставшийся без хозяйки хутор. «Да, господин экзекутор, плесните еще сюда», — кивнул он на мертвую женщину. Стражники подхватили бидон и облили ее земляным маслом. Маг снова поднял правую руку. Миг, и из нее в сторону забора и дома полетели огнишары. Еще один миг, и с ладони Лигура сорвался еще один огнишар, ударивший в погибшую чародейку. Постройки заполыхали ярчайшим пламенем. Тело хозяйки хутора растворилось во взвившемся в небо огне. «Господин экзекутор, не изволите ли сегодня отужинать в нашем трактире?» — нарисовался сбоку от мага Мадир. «С утра как раз свеженькой дичи охотники принесли, и вино из столицы прибыло. Отчего ж не изволить?» «Изволю», — усмехнулся Лигур. «Торопиться нам некуда. Нет, я не стал кромсать старосту так же, как он, племянницу. Я просто воткнул ему в брюхо тесак и с силой протянул лезвие от паха до ребер». Выпучивший глаза Дарш сначала застыл, затем попытался засунуть назад вывалившиеся наружу кишки, потом упал на бок и, пару раз дернувшись, застыл окончательно. «Когда я вернулся к псу, Бузун уже не дышал. Я похоронил его рядом с тем местом, где погибла его хозяйка. Затем закинул за плечи рюкзак и двинулся по тропинке к ближайшему лесу. На душе у меня была пустота». Глава 7. Сиятельная, не могли бы вы повторить для всех то, что поведали мне в приватной беседе? Одетый в белую мантию маг поощрительно улыбнулся сидящей по его правую руку Асти. «Конечно, мессир», — вернула улыбку женщина. «Именно для этого я и просила созвать конклав. Вопрос: готовы ли вы слушать мою речь, собравшиеся?» Все присутствующие на заседании маги поочередно кивнули. Традиция, которой придерживались уже третье столетие. Всякий важный вопрос, вынесенный на заседание Имперского магического совета, озвучивал лично верховный маг Ризин, неформальный глава конклава, формальным являлся сам император. Если же он передавал это право кому-то другому, чтобы его подтвердить, требовалось согласие всех членов совета. На нынешнем заседании возражений против выступления Асти не последовало. Хотя, как минимум, двое, мессир Минаний и магистр Лух, в любое другое время обязательно заветировали бы речь представительницы рода Стаур. Просто по той причине, что издавна находились в прямой оппозиции к этому древнему роду. Однако сегодня проявления старинной вражды выглядели попросту глупо. Сегодня все члены конклава желали узнать, что случилось, из первых рук, а не в пересказе. Слишком уж важной казалась полученная предварительная информация, а ее настоящая ценность таилась, как обычно, в деталях, которые в пересказах терялись в первую очередь. «Спасибо, уважаемые высшие и верховные», — Астия, привстав, поклонилась расположившимся за круглым столом магам совета и неторопливо продолжила. «Итак, что же все-таки произошло в Шаонере, пятом и последнем священном городе, избранном для посещения невесты Ашкарти?» Она говорила долго, и ее, как ни странно, не прерывали. Вопросы появились потом, когда рассказ завершился. Первым отметился магистр Крамос, независимый маг, носящий оранжево-желтую мантию. «Что вы сделали с опозоренной невестой Ашкарти? Отправили в школу наложниц Горша? Что же еще?» — пожала плечами высокородная. Вопрос предельно простой. Он, вероятно, был задан лишь для того, чтобы открыть дискуссию. «Интересно, что скажет по этому поводу император?» — пробормотала Шайона, вторая независимая конклава, одетая в сиренево-розовое. «А вот это уже серьезный заход, задающий тон и один из векторов обсуждения. Важнее не то, что он скажет, а то, что он сделает», — криво усмехнулся Лух, приняв подачу от независимой. «А он сделает, уж будьте уверены», — поддержал коллегу по оппозиции мессир Минани. Оба носили темно-синие мантии, поэтому остальные за глаза называли их синими. В противовес им Астия, ее брат Гедеон и Синишаль Нари, представитель светских властей, член конклава с совещательным голосом, одевались в черные мантии, и их, соответственно, все звали черными. Астия, впрочем, предпочитала носить под мантией яркие платья самых разных цветов, но на ее позицию в Совете это никак не влияло. «Надеетесь, гнев императора вас минует?» — поддел синего Крамос. «Надеялся бы, не говорил бы», — поморщился тот, не приняв подначки. «К моему огромному сожалению, это касается всех нас. Помните, что случилось с Конклавом в год огненной крысы, когда наши предшественники попытались слукавить перед Ашкаром?» Ответом ему стало мрачное, почти драматическое молчание. Члены Конклава помнили, очень хорошо помнили. Состав магического совета тогда поменялся наполовину. Причем, те, кого исключили, пережить свое исключение не смогли. Нынешним верховным и высшим повторять неудачный опыт предшественников совсем не хотелось. «Желаете что-нибудь предложить, кроме примитивного покаяния?» — поинтересовался Резин. «Желаю, верховный», — наклонил голову синий. «Я предлагаю сместить фокус внимания с компрометации невесты Ашкарти на появление магического феномена. Вы об иммунном, Минани?» «Да, Резин. Даже для императора эта угроза чересчур высока, чтобы от нее отмахнуться». Астия слушала, что говорят верховные, как развивается разговор, и мысленно улыбалась. Гедеон оказался прав, когда предложил ей сосредоточиться в своей речи на непонятных возможностях беглеца, а не на факте его побега и уж тем более не на инциденте с невестой. Вообще говоря, после того, как Сиятельной доложили о случившемся в Шептунах, она не могла заснуть двое суток подряд. Каждый раз, едва закрывались глаза, ей чудился окутанный огнем демон. Именно в таком виде она вдруг начала представлять того неизвестного, который еще совсем недавно находился под полным контролем в темнице ее дворца. Но затем ситуация неожиданно перевернулась с ног на голову. Во-первых, побег. Точнее, не сам факт побега, а то, как иммунный осуществил его. А осуществил он его в присутствии двух высших магов империи, действительных членов конклава. Внешне беспомощный узник не просто отразил их попытки остановить его. Он смог использовать их же силу, чтобы сначала разбить кандалы, а затем уничтожить решетку. Его не остановили ни стража, ни многочисленные, лично настроенные Астией магические ловушки. А потом он просто исчез, как будто его и не было. В гневе Сиятельная чуть было не приказала казнить всю охрану дворца. Хорошо, Гедеон сумел ее успокоить и предложил план, как поймать преступника. Соображение, что иммунный спрячется где-то в окрестностях Шаонара, а не бросится безрассудно в бега, оказалось верным. Известие, что след беглеца обнаружен, передал по связь камню Лигур, маг-экзекутор 2-го уровня. Однако на этом хорошие новости кончились. Мастер Ругус, прибывший в Шептуны на следующее утро, обнаружил в селе дотла сожженный трактир, кучу сгоревших трупов и в страхе попрятавшихся по своим домам местных жителей. Единственным, кто смог хоть что-нибудь объяснить, оказался сторож, дежуривший у деревенских ворот в эту ночь. Правда, чтобы разговорить его, Ругусу пришлось прибегнуть к магическому воздействию 3 и краткой степени. Результаты оказались обескураживающими. А после посещения хутора, где несколько дней скрывался иммунный, так и вообще, поразительными. Беглец, которого все считали боящимся собственной тени изгоем, каким-то невероятным образом выяснил, что случилось, вернулся назад и совершенно открыто отомстил за гибель сообщницы. Убить в одиночку 4 магов, 11 стражников, после чего показательно уничтожить, а по сути, казнить местного старосту, все вместе это таило такую угрозу, что Ругусу, а через него и Астии стало не по себе. А вдруг этот Леннир, как назвала его на допросе сообщница, продолжит мстить дальше и новыми объектами мести выберет уже не простых исполнителей, а кого-то повыше? Нет, высокородная не считала, что иммунный решится напасть на кого-то из высших магов, он же не сумасшедший, но изрядно попортить им жизнь, наверное, да, способен. И эта порча может весьма серьезно отразиться на положении Астии и всего рода Стаур в конклаве. Хвала небесам, выяснилось, что общий язык беглец все-таки знал, хотя и скрывал поначалу, и, судя по всему, действительно прибыл с севера, а теперь, вероятнее всего, и вправду подался на юг, к степнякам. Все необходимые распоряжения по поиску и локализации особо опасного преступника, называющего себя Леннером с севера, Астия уже отдала, и теперь требовалось просто спихнуть эту проблему на весь конклав, а следом на императора. Игра, безусловно, опасная, но становиться единственной виноватой в случае неудачи высокородная не собиралась. Пусть этого иммунного ловит все, и все, соответственно, отвечают за результат. Ведь то, что иммунный появился именно в Шаонаре, а не во владениях, например, Луха или Минания, всего лишь случайность, и отдуваться за нее в одиночку женщина не хотела. Итак, теперь нам необходимо донести информацию до императора, завершил дискуссию Ризин. Я предлагаю сделать это совместно. Полным составом конклава, уточнила Шайона. Да, мы должны показать ему всю степень опасности. Возражения есть, возражений у присутствующих не нашлось. Хотя, как заметила Астия, воодушевления по этому поводу они не испытывали. Ну и плевать. Главное, личную ответственность она с себя сняла, а дальше пусть будет, как будет.